Я взглянула на часы и постаралась себя уверить. Артем уже дома, и в этой части моей жизни все хорошо. Среди обитателей аэропорта было много кавказцев. Преимущественно мужчины лет 30-40, в турецких кожаных куртках, в турецких же брюках, без стрелок, не требующих особого ухода, небритые, с красными воспаленными глазами. Кто-то гортанно, быстро, громко разговаривал, бурно жестикулируя, кто-то смеялся заливисто, долго ахующим смехом, кто-то, на мой взгляд, совершенно бесцельно бродил по залу, многие чинно стояли в регистрационных очередях, дремали на скамейках вдоль стен, роились в буфетах. Кавказцев было никак не меньше половины всех присутствующих. Почему-то это наблюдение стало мне неприятно. Ну, 10, 20, 30 человек, но не столько же. Местные держались отчужденно вежливо, сторонились этнических групп. Кавказцы же, напротив, вели себя по-хозяйски уверенно и свободно. Я подумала, а хорошо ли было бы, если половину присутствующих составляли бы не кавказцы, а китайцы или негры? С ума сойти, негры ходили бы по аэропорту, блестели зубами, размахивали черными конечностями, что-нибудь орали. Насколько я знаю негров, они очень наглые, когда их много. Нет, пожалуйста, пусть они будут один или два или несколько, но не половина же. Я с грустью отметила, что я законченная расистка, и двинулась в дальнейшие размышления. В самом деле, разве люди не должны жить там, где родились? Неужели в каком-нибудь негритянском селении аборигенам понравится, что половину их хижин займут белые люди? Чего их носит по свету этих негров, в смысле кавказцев? Вот убей меня, я никогда не смогу полюбить негра. Ну, не дано. Некоторые могут, а я не смогу. То есть я их, конечно, люблю абстрактно, общечеловечески. И пусть у них в Африке не будет ни голода, ни болезней, ни засух, ни наводнений, но дальше, сказано же, все люди — братья. Вот именно братья, а не мужья и жены. Впрочем, я и немца с французом полюбить не смогу. Я люблю Костю. Где он? Что с ним? Костя, выдохнула я вслух. У десятой стойки появилось несколько пассажиров. Подойти, спросить? А что спросить? Зарегистрировался ли Бессонов Константин Павлович? Я ничего не спросила. Медленно, будто больная, сделала я несколько шагов в сторону зала ожидания. Вдруг он там. И тут мне навстречу вышел Костя. Взгляды наши встретились разом. В ту же секунду мы обнялись. От счастья я целовала его пальто. Мы познакомились в метро. Это, конечно, ничего не объясняет ни в нас, ни в наших отношениях. «Не понимаю», — недоумевала Анохина. «Как ты могла пойти на такой шаг? Что ты в нем нашла?» И выпускала колечки фирменного дыма в потолок. Курила она исключительно Мальборо. «Скажи, кто твой друг?» —